Глава 16. Разведенка с двумя прицепами. Утро следующего дня. Маша. Пока у моих детей идет английский, я сижу в учительской и проверяю тетради. «Это случайно не вы уронили?» Слышу над ухом тихий мужской голос, и крепкая рука кладет на стол карандаш. Поднимаю голову и встречаюсь с темными глазами жгучего брюнета. Сразу понятно, он учитель физкультуры, крепкий как бык. Рельефные плечи обтянуты тонкой черной футболкой, на ногах спортивные брюки, на шее висит шнурок со свистком. Он разглядывает мое лицо, ослепляет белоснежной улыбкой и протягивает руку. «Константин Викторович, можно просто Костя». «Приятно познакомиться». Жму ему руку. «Мария Сергеевна». Он садится за соседний стол, открывает журнал, а я продолжаю проверять тетради с классной работой. Чувствую на себе его пристальный взгляд, и мне становится не по себе. Из-под лобья кашусь на этого здоровяка, и он сразу расплывается в улыбке. «Как вам школа, Мария Сергеевна?» «Все хорошо, спасибо». Натянуто улыбаюсь я. «Если у вас появятся какие-нибудь вопросы или нужна будет помощь, то всегда можете обратиться ко мне. Не стесняйтесь». Подмигивает он. «Буду иметь в виду». «Кстати, а вы сегодня на битву умов поедете?» «Да, но в качестве болельщика». «Я тоже еду в качестве болельщика. Сможете взять меня с собой? Просто моя машина в ремонте». «Конечно, не вопрос. Если честно, мне не очень хочется ехать после работы на другой конец города, но я уже пообещала Ладе, что приеду поболеть за команду наших учителей на этой битве умов. Пытаюсь вернуться к проверке работ, но чувствую, что нужно взять перерыв. Не могу сосредоточиться, пока он сидит напротив и пилит меня взглядом. Иду в столовую, беру еду, сажусь за стол, и меня окружают дети из 3 А. «Мария Сергеевна, почему вы от нас ушли?» — жалобно спрашивает девочка с длинными косами. «Теперь у нас завуч уроки ведет», — сердито хмурится ее подружка. «Мы вам не понравились, да? А вы нам очень понравились. Вернитесь к нам, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Завуч очень злая. Она нас ругает и двойки ставит ни за что». Перебивая друг друга, дети убеждают меня вернуться к ним в класс. Затем все дружно обнимают. «Это нечестно», — уткнувшись в мое плечо, бурчит, кажется, Альбина. «Вы у нас должны быть классным руководителем, а не у 3 В». «Детки мои дорогие, дело совсем не в вас», — с досадой произношу я и глажу девочек по голове. «Просто сейчас так нужно». Я замолкаю на полуслове и в упор смотрю на Полину. Она садится за накрытый стол, бросает на меня недовольный взгляд и приступает к еде. Мое настроение становится чернее тучи. Девочка считает меня врагом номер 1, а я не могу понять, чем я это заслужила. Теперь еще и ее одноклассники страдают из-за того, что в их классе уроки ведет строгий завуч. Я все-таки поговорю с ее отцом. Скажу ему, что его дочь все выдумала. А он пусть делает выводы. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными, иначе из-за его дочурки могут и другие учителя пострадать. Дети садятся за стол, накрытый для их класса, а я доедаю обед и иду к кофейному автомату. Передо мной стоит учитель физкультуры и высокий блондин. Они о чем-то смеются, не замечая меня. «В общем, познакомился я с ней», — произносит физрук. «Откуда она там приехала?» — спрашивает его собеседник. «Мария Сергеевна, фром большие сосны», — гордо заявляет физрук. Я несколько раз моргаю. Они меня обсуждают? «Только она разведенка с прицепом. Точнее, с двумя прицепами». «Не», — протягивает блондин. «Разведенки с прицепом – это дохлый номер». Он хлопает по плечу физрука и кидает мелочь в автомат. «Это Мария ничего такая. Я видел ее сегодня утром в холле. Можешь с ней помутить, от нечего делать. Но она не для серьезных отношений. Если ты не хочешь чужих детей содержать, конечно». «Да вот и я думаю. Помутить, что ли, с ней?» — хмыкает физрук. «Деньжата должишь до зарплаты? Хочу в кафе ее сегодня пригласить после битвы умов». Блондин сует руку в карман пиджака, достает бумажник и косится на физрука. «Пользуешься ты мной, Викторович. Только деньги от меня и нужны. Ну, любовник-то из тебя хреновый», — смеется физрук. Они оба разворачиваются и смотрят на меня во все глаза. «Константин Викторович, вы сказали, что я могу обратиться к вам за любой помощью». С улыбкой смотрю на физрука. «Так вот, будьте добры, оградите меня от вашего присутствия. И желательно насовсем». «Мария Сергеевна, вы все не так поняли, я...» «Уступите место разведенке с двумя прицепами. Она желает сделать себе кофе». Язвлю я и протискиваюсь к автомату. «Мария Сергеевна, мы не про вас говорили». Приложив руку к груди, оправдывается блондин. «В этой школе работает одна Мария, from Большие Сосны». Отрезаю я и нажимаю на кнопку капучино. Пока готовится кофе, разворачиваюсь и впиваюсь в них взглядом. Разведенка с двумя прицепами переводится так. «Счастливая мама с двумя детьми, которая ушла от мужчины примерно вашего типажа. Наглого, противного и самоуверенного». В упор смотрю на физрука и усмехаюсь. «А вы, Константин Викторович, сами добирайтесь на другой конец города. А не то у меня еще два прицепа, сами понимаете». После поездки на битву умов я забираю дочек из садика, приезжаем домой, только успеваем раздеться, как по квартире разливается трель звонка. Смотрю в глазок на незнакомого мужчину. «Вы к кому?» «Здравствуйте. Поверка счетчиков. На сегодня была заявочка от Надежды Игнатовны». Надежда не предупреждала меня насчет поверки. «Подождите минуту. Я сейчас позвоню хозяйке квартиры». Набираю номер и прижимаю мобильник к уху. «Надежда Игнатовна, тут пришли счетчики проверять. Говорят, что вы оставляли заявку». «Ой, точно. Совсем забыла предупредить. Мария, пусть они отдадут вам свидетельство о поверке счетчиков, а я его потом в водоканал отправлю». Прощаюсь, не открываю дверь, мужчина проходит в ванную, и я слышу оттуда возмущенную реплику. «Фиксирую нарушение». «Какое нарушение?» Подойдя к нему, хмурюсь я. Но он, игнорируя вопрос, снимает на камеру счетчик, к которому прилеплена какая-то железная штуковина. Следующие 5 минут меня обвиняют в том, что я незаконно установила на счетчик магнит, и теперь мне грозит огромный штраф. Я же говорю, что я ни разу не открывала этот шкафчик с счетчиками. Я сюда недавно переехала. Грозный мужчина не желает меня слушать. Пока он составляет акт о нарушении, я звоню хозяйке квартиры и рассказываю ей о случившемся. «Мария, я точно знаю, что никаких магнитов не было до того момента, пока вы не заехали в эту квартиру». «А вы проверяли счетчики после предыдущих жильцов?» Женщина в замешательстве отвечает. «Да, конечно». «Я клянусь, что вижу этот магнит впервые!» Прикрикиваю я. «Слушайте, я понимаю, что у вас дети и что вы хотели сэкономить на коммуналке, но за эту экономию теперь выпишут огромный штраф. Я за вас платить не буду. Ищите деньги!» И скидывает звонок. После ухода мастера я стою в ванной и, не моргая, смотрю на составленный акт. У меня такое чувство, что мой родной город Королёв выживает меня отсюда. Сначала украли деньги с карты, потом случай с Полиной. Затем физрук со своим дружком говорили про меня гадости. Сегодня утром воспитатель в садике попросила меня как можно скорее собрать все по списку и принести в группу. Но у меня пока нет на это денег. А теперь еще и этот магнит. Мои глаза жгут горячие слезы. Я долго держалась, терпела, шла напролом через все преграды, но сейчас не осталось никаких сил. Я отчаянно всхлипываю, ударяю кулаком по стиральной машинке, и с нее на пол падает какой-то маленький прибор. Видимо, мастер забыл. «Мама, а там снова стучат в дверь!» Вбежав в ванную, тараторит Стеша. «Мамочка, а ты почему плачешь?» Расстроенно смотрит на меня Даша. «Тебя дядя обидел?» «Все в порядке, девочки мои. Мамочка обязательно во всем разберется. Не переживайте». Поднимаю с пола прибор, вытирая слезы, иду в коридор, распахиваю дверь и вздрагиваю от ужаса. «Ты?» Вместо мастера на пороге квартиры стоит мой бывший муж. Я резко тяну на себя дверь, но он ставит ногу в проем и, переведя взгляд за мои плечи, в упор смотрит на дочерей.